Глава 16. После слов старика Алия встрепенулась. Девушка неверяще смотрела то на меня, то на своего деда. Я буквально почувствовал нетерпеливую дрожь, охватившую ее. Все переживания были написаны на ее лице. Вот это мне ближе и понятнее. Теперь она не скрывает своих чувств, сразу став какой-то более живой и перестав изображать из себя неприступную крепость. «С чего вы взяли, что у семьи Валенштайн есть какая-то тайная магия?» — пожал я плечами, стараясь казаться невозмутимым. «Мальчишка», — ухмыльнулся Люциус, — «ты забываешь, что я воевал с твоим дедом на одной стороне. Я своими глазами видел ту невероятную и непостижимую взрывную магию огня, которую он применял. Эта огненная магия превосходила то, на что был способен мой или чей-либо другой род. Однако, сколько раз я бы не просил его поделиться знаниями, он неизменно отказывался. Дед говорил, что эти знания не должны попасть в плохие руки, и он запрещал кому-то открывать секреты этой магии». «Понимаю», — с печалью вздохнул Люциус. «Если вы понимаете это, то должны понять, почему я не могу передать эти знания вашему роду». «Не нужно передавать эти знания всему роду. Научи одну Алию. Она наша надежда на возвращение. Вы думаете, я поверю, что вы потом не прикажете ей поделиться со всем родом Сорендар секретами этой магии? В данном случае есть решение. Алия даст клятву. Если моя внучка когда-нибудь попытается рассказать о секретах твоей магии, то она тут же умрет», — предложил Люциус. Когда он это сказал, девушка слегка побледнела, однако больше никак не показала свое недовольство подобным предложением. Немного поразмыслив над этим предложением, я посмотрел прямо ей в глаза, отчего она еще несколько минут назад, сверлившая меня взглядом, смущенно отвела его. «Ну, что же, Алия, я готов пойти на эту сделку. Ты получаешь замечательно подходящее тебе высокоранговое искусство, ориентированное на огонь, плюс к этому тайную магию семьи Валенштайн. А я полный доступ к родовым рунам и обучению им. Все правильно?» — посмотрел я на старика. «Именно. Надеюсь, ты сможешь осуществить мечту рода Сорендар», — посмотрел я на раскрасневшуюся девушку. «Вернешь свою семью в Кельтон». «Спасибо», — тихо ответила Алия, вытирая выступившие слезы. Люциус улыбнулся. «Ну что же, отлично. Тогда как поступим? Я вижу несколько вариантов. Ты можешь прямо сейчас дать мне свиток и отправиться в крепость рода Сорендар изучать руны. После твоего возвращения приступаешь к тренировкам Алии. Однако, если ты не доверяешь нам, то я доверюсь тебе и сначала научу тебя рунам, а только потом потребую свиток и, соответственно, обучение. Ну, или сначала ты обучишь Алию магии семьи Валенштайн, а только потом изучишь руны». «Скорее последнее», — немного подумав, ответил я. «Сначала обучу Алию магии рода Валенштайн, находясь в Академии, и только потом отправлюсь в вашу крепость, где вы обучите меня рунам. Там и отдам свиток с искусством». «Отлично», — обрадованно заявил старик. «Тогда мы сейчас прямо здесь заключим требуемую клятву». Он достал из своего пространственного кольца небольшой металлический куб и, положив его на стол, сказал: «Внучка, положи руки на этот артефакт и повторяй за мной. Отныне и навеки я клянусь никому не рассказывать о магии семьи Валенштайн. Да будет смерть мне наказанием, если я нарушу клятву». Положив руки на куб, Алия повторила эти слова, и из куба вылетел луч красного света. Коснувшись лба девушки, он исчез. «Что же, клятва произнесена. Теперь ты доволен?» — спросил Люциус, нахмурив кустистые брови. «Да, я готов начать обучение. Но есть несколько проблем. Я не хочу, чтобы кто-то подслушал, о чем мы будем с Алией говорить, или увидел магию, которую мы будем применять. Так что встает вопрос, где будут проходить наши занятия», — заметил я. «Что ж, этот вопрос я уже решил. Рядом с Академией у подножья гор имеется одно укромное место, которое прекрасно подойдет для тренировок. О нем никто не знает, Да и я выделю пару магов нашего рода, которые проследят за тем, чтобы вам никто не мешал, и обеспечат охрану. Так что вам точно никто не помешает. И я уже предупредил ректора о том, чтобы он не задумывался над тем, что вы будете исчезать на некоторое время из Академии. Правда, хотелось бы, чтобы это вы делали во второй половине дня, чтобы избежать лишних вопросов. «Разговоры все равно пойдут», — заметил я. «Пусть говорят», — вставила Алия, задрав нос. «Сарендара выше этого». Но после тяжелого взгляда деда вся ее спесь сразу слетела. «Алия?» «Да, дедушка». «Хорошо», — кивнул я. «И хотел бы сказать вам пару слов наедине». Старик хмыкнул и бросил повелительный взгляд на девушку. Так и вновь вышла из кабинета. «Что ты хотел мне сказать?» То, что, к сожалению, вашей внучке очень своеобразный характер. Сразу хотел предупредить, что она должна слушаться меня, потому что если этого не будет, я снимаю с себя ответственность за ее обучение. Я понимаю тебя, Ирос, — серьезным видом кивнул Люциус. Поверь, с ней проблем не будет. Можешь на меня положиться. Тогда все хорошо, я пойду. А если не секрет, когда ты планируешь приступить к обучению? Поинтересовался тот. «И сколько времени на это нужно? Мне не хотелось бы затягивать с этим». «Все зависит от ее таланта», — ответил я. «А насчет когда? Да хоть сегодня после обеда можно начать. В моих интересах сделать так, чтобы обучение прошло как можно быстрее. И еще один вопрос. Со мной будет заниматься мой друг». «Алан, так ведь?» — неожиданно показал свою осведомленность Люциус. «Да», — немного удивленно ответил я. «А вы?» «Я стараюсь иметь под рукой всю информацию», — сообщил мне старик. «И то, что парень талантлив, я уже понял. И распоряжусь насчет него». «Итак, мы договорились». Старик поднялся из-за стола. «Мы вышли из кабинета вместе. Похоже, у меня становится традицией выгонять ректора из своего кабинета». Подхватив подозрительно смотревшую на нас красноволосую девчонку под руку и кивнув еще раз мне на прощание, старик удалился. Я же направился на урок. Если верить расписанию, была география. Толстячок Моррис на мое появление отреагировал безразлично, лишь махнул рукой, чтобы я садился и занял свое место рядом с Алланом. Он шепотом поинтересовался, все ли в порядке, на что я ему ответил, что расскажу потом. После географии нам предстояло опять телесное воспитание под присмотром Ороса. На нем появилась и Алия, которая теперь просто не сводила с меня глаз. Да, и, по-моему, это явно не укрылось от принцессы, хотя, наверное, я себя просто накручиваю. Но, как и на первом уроке этого самого телесного воспитания, скоро все мои мысли уже вращались только вокруг одной. Не упасть бы. Не знаю, зачем этот самый громила-учитель нас гонял. Смысл всего этого. Но от такого учителя так просто не отделаешься. У него все аристократы занимались беспрекословно. В общем, погонял он нас знатно. Кстати, сегодня несколько неприятных комментариев перепало самозванцу, который выбился из сил раньше меня. Да что ты меня, наверное, первый и выбился, заработав несколько нелицеприятных взглядов, даже от своих товарищей-аристократов. Но, как и все в этом мире, урок закончился, и мы отправились в душ. По пути я рассказал Алану о предстоящем сегодня обучении плетением, чем привел моего друга в совершеннейший восторг. После водных процедур мы отправились на обед. И вот тут случился сюрприз. Тот самый, о котором предупреждал Анаким в воскресенье. Сначала все шло как обычно. Когда мы вошли в столовую, девушки уже сидели за одним из столов. Как я уже говорил, Алия сильно изменилась. Теперь она сама начинала разговор и оказалась весьма разносторонней и остроумной собеседницей. Да и вообще я чувствовал, что начинаю попадать под обаяние этой девушки. И ведь как умело она все это скрывала под маской этакой жесткой и грубой девчонки. И да, как она ни старалась, не могла скрыть волнение от предстоящего обучения. Келия же была невеселой и задумчивой, чем сильно озадачила моего друга, который пытался безуспешно ее расшевелить. но спокойно пообедать нам не дали. Перед нашим столом неожиданно появились Анаким и Мелиан, и, честно говоря, я был шокирован, как и сидевшие со мной девушки. Принц и принцесса держали подносы, содержание которых сильно отличалось от того, что стояло перед нами, но это не главное. Главным было то, что они просто сели за наш стол напротив меня с Алией. Все это действие происходило в повисшей в столовой мертвой тишине. Аристократический стол вообще круглыми глазами следил за своими лидерами. «Ну как?» — заговорщицки подмигнул мне тем временем Анаким. «Здорово мы?» «Моя идея, между прочим», — заявила принцесса. «И вы думаете, это сработает?» — скептически заметила Алия. «А посмотрим», — ответил ей Анаким. «Могу поспорить, что сейчас начнется миграция из-за нашего стола». И точно. Первым поднялись трое аристократов, а вместе с ними и самозванец. Подхватив подносы, они отправились к нашему столу. «Я вообще-то не разрешал всем садиться за этот стол», — рассмеялся я. «Да ладно тебе», — улыбнулась в ответ принцесса. «Здесь много места. Да и весело, разве нет?» Я только покачал головой. Тем временем к уже идущим к нам дворянам присоединились еще пятеро, и вскоре наш стол оказался заполнен народом. А за старым столом остался один Балфур с тремя своими друзьями и Виконт. Да уж, это были реально стойкие и принципиальные противники простолюдинов. Ну что ж, главное, они остались в меньшинстве. Правда, с другой стороны, наш тихий стол превратился в какой-то галдящий муравейник. Революция — это, конечно, хорошо, но когда она происходит вдали от тебя? В общем, фокус Анакима оказался весьма оригинальным. Правда, зачем ему все это было нужно, я так и не понял. Наверное, мое влияние, — усмехнулся я про себя. После обеда мы решили пойти в свою комнату, чтобы не светиться перед студентами, предварительно договорившись с Алией встретиться через полчаса у выхода из академии. Получается, что пропускали историю, чему, естественно, сильно не расстроился. Кстати, я постарался сделать так, чтобы наш уход остался незамеченным, но, по-моему, самозванец, который сейчас внезапно стал наблюдать за нами с Алланом, заметил наше исчезновение. Ну да и ладно, мало ли, куда мы ходим. Но до комнаты я добрался один, так как Келли внезапно куда-то утащила моего друга. Я еле успел ему напомнить, что у нас минут 15, не больше. А также я заметил, что Анаким с Мелиан, к моей радости, тоже как-то быстро исчезли. По пути я вдруг вспомнил, что Алан не знает, кто я на самом деле. Ох, как плохо. Если он будет учиться вместе с Алией, то ему придется рассказать, кто я. И другого выхода я не видел. Размышляя об этом, зашел в комнату и сел на кровати, тут появился Алан. Я невольно вздрогнул. Вид у него был краше, только в гроб кладут. Он опустился на кровать и как-то обреченно посмотрел на меня. «Что случилось?» — вырвалось у меня. «Меня Келия бросила». «Чего?» — уставился на него. «Почему?» «Я сейчас с ней разговаривал, этот козел Виконт», — прорычал мой друг. «Рассказал отцу Келли о дуэли и вообще о наших отношениях». «Вот как?» — нахмурился я. «И что сделал граф Ламберт?» «Что он мог сделать?» — помрачнел мой собеседник. Поговорил жестко со своей дочерью, приказав, чтобы она перестала, мол, маяться дурью. Что-то мне с трудом верится, что эту девчонку могут убедить какие-то там угрозы даже со стороны отца. Но он пригрозил, что приложит все усилия, и если наши отношения не прекратятся, он сделает так, чтобы меня выгнали из академии. После этого она заявила, что между нами ничего быть не может, и она не хочет ломать мою судьбу, все для себя решила, выпалила все и убежала. «Вот как!» — покачал я головой и с усмешкой посмотрел на друга. «Думаю, граф переоценивает свои возможности». «Да не переоценивает он их», — совсем повесил голову Алан. «Он граф, а я... кто? Обычный простолюдин». «Нет, друг», — ободряюще хлопнул я его по плечу, внезапно приняв решение. «Я постараюсь, чтобы у него ничего не получилось». «Постараешься?» — прищурившись, посмотрел на меня Алан. «Кто ты, Рагнар? Кто ты на самом деле? Ты не похож на обычного человека». Я задумчиво смотрел на него. Вот и разрешился вопрос, рассказывать ему правду или нет. Занятия с Алией, предстоящие разборки с самозванцем. Все равно пришлось бы рано или поздно рассказать Алану о том, кто я на самом деле. А помощь такого союзника может оказаться очень кстати. «Алан, я хочу тебе кое-что рассказать». Он с любопытством смотрел на меня. «Но для этого ты должен дать клятву о том, что никому не расскажешь то, что сейчас узнаешь, и также дать клятву, что никто не узнает то, чему я тебя, как и обещал, буду учить». «Учить?» — удивленно посмотрел он на меня. «Да, я же тебе обещал. Ты против?» «Конечно, нет. Знай, что, нарушив эту клятву, ты умрешь. Ты готов пойти на такой шаг?» «Готов», — без колебаний ответил мой друг. «Что ж...» Я достал из пространственного кольца артефакт, напомнивший тот, на котором клялась Алия. Тогда я не стал проявлять инициативу и воспользовался артефактом Люциуса. Теперь вот придется использовать свой. Спустя 10 минут, принесший клятву Алан, уже сидел и с огромным любопытством ждал от меня объяснений. «Я Ирос Валенштайн». «Кто?» — с изумлением уставился он на меня. «Но Ирос же, он самозванец». «Послушай, ты же знаешь, кем был мой дед?» Тот кивнул головой. «В общем, воспользовавшись тем, что он ослаб после отравления ядом, враги убили его и похитили моих родственников. Сейчас похитители ищут меня, а я, в свою очередь, ищу их. И самозванец — посланец похитителей». Я сразу понял по взгляду своего друга, что тот поверил мне безоговорочно. «Сочувствую», — расстроенно произнес тот. «Поэтому ты поступил в академию?» «Да». «И кто об этом еще знает?» — поинтересовался тот после небольшой паузы. «Ректор, Алия и ты. А, еще принц и принцесса». «Но почему ты? Почему я тебе рассказал?» Он кивнул. «Потому что мне будет нужна твоя помощь. Ты же поможешь?» «Сделаю все, что в моих силах», — с жаром заявил парень. «Хорошо. Только, Келли, ничего не говори. Хорошо?» «Вообще никто не должен знать. И так это известно слишком многим». «Конечно, не скажу, но вот как с Келлией? Она же будет спрашивать. Я сам поговорю с ней, не переживай». У меня был аргумент, который я, в принципе, мог показать девушке. Знак Мельтоса. Думаю, это убедит ее в моих возможностях. И также был уверен, что ректор скорее прислушается ко мне, особенно с этой меткой. «Спасибо тебе. Буду нем, как рыба. Но как ты поможешь нам?» «Насколько я знаю, Академия не подчиняется графу Мокелу Ламберту. Исключить тебя может только ректор, а он этого, надеюсь, не сделает. Точнее, я поспособствую, чтобы не сделал. Так что за свою учебу не переживай. А вот насчет девушки, тут не знаю. Посмотрим, как Келия будет держаться после атак своей родни». Алан нахмурился, и я сразу пожалел об этих словах. Как-то слишком резко реагировал он на подобное. Пришлось успокаивать своего друга. Несмотря на свой талант, в душе Алан пока оставался таким же бесхитростным деревенским парнем. Надеюсь, что Келия не играет с ним, иначе мне придется вмешаться. Мы опоздали минут на 10, и, к моему изумлению, красноволосая промолчала, хотя я буквально чувствовал, как ей хочется съязвить на этот счет. За стенами Академии нас встретили два мага в скромной походной одежде. Надо же, два мастера. Красный цвет волос говорил о том, что они принадлежат к роду Сорендар. Старик явно расщедрился, но, в принципе, понятно, дело-то важное. Тайное место, о котором говорил Люциус, действительно оказалось не так далеко. Через полчаса активной ходьбы мы были на месте. Кстати, за время пути наши сопровождающие не произнесли ни слова. Алия вообще приветствовала их только кивком головы. И вот перед нами лежала достаточно просторная площадка, защищенная со всех сторон от ветра огромными камнями. На нее мы поднялись, проскользнув через узкий проход в скале и поднявшись еще метров 500 по узкой и извилистой горной тропе. Сопровождающие нас маги даже не стали подходить к проходу, а уже за километр просто указали на него, и один из них коротко объяснил, что они будут нас ждать, и если что-то случится, Алия знает, как с ними связаться. Я пожал плечами, знает и знает. Сейчас я внимательно оглядел нашу тренировочную площадку. В целом весьма удачная, есть нормальная земля, то есть не сплошной камень. Соответственно, есть где развернуться Алану. Мои спутники встали рядом со мной. «Ну что, теперь ты научишь нас тайной магии Волнара Валенштайна? Я вся в предвкушении», — сказала Аля, улыбнувшись уголком рта и покосившись на меня. Нетрудно было понять, что она сарказмом пытается скрыть свое волнение. «Ну, мне как-то не холодно, не жарко от ее переживаний. У нас сделка». «Ты права, именно этим я и займусь», — спокойно ответил я и тут же добавил. «Но скажу сразу, то, чему я вас научу, лишь крупица того потенциала, который содержит все те знания, что передал мой дед. Вы узнаете только то, что связано с вашими стихиями». «Мы так не договаривались», — резко заявила Аля, нахмурившись. «Крупиц мне хватит, чтобы осуществить мою цель?» «А вот это уже мое дело», — ухмыльнулся я, наблюдая за вдруг ставшей колючей девчонкой. «Ты просто понятия не имеешь, насколько огромный потенциал имеют эти знания в плане магии». «Хватит хорохориться. Показываю уже эти хвалебные знания», — фыркнула девушка. «Я же подумал о том, что прошло не так много времени, прежде чем уважение по отношению ко мне от Элии сошло на нет, и она вновь стала той дерзкой девчонкой, которую я до этого знал. И мелик его дери, это качество мне в ней нравилось. Но пусть она свой характер не здесь показывает. Здесь один учитель. Я». «Знаешь ты или нет», — заметил я, — «у нас был разговор с твоим дедом, и он обещал, что ты будешь адекватной и обойдешься без своего привычного поведения. Он был неправ?» «Я...» — Аля смутилась и как-то обиженно посмотрела на меня. «Он прав», — наконец ответила она. «Я постараюсь». «Хорошо», — удовлетворенно кивнув, я начал урок. «Вы знаете, что все плетения создаются из узоров. Узоры же создаются из энергетических нитей, но это не главное. В плетении каждый узор, каждая нить отвечает за какой-то процесс, элемент или преобразование вещества. Также есть великое множество вариаций одних и тех же плетений. Одно и то же плетение можно создать бесчисленным количеством способов, изменяя и переставляя узоры в зависимости от целей мага. Таким образом, магия дает абсолютную свободу в использовании. Однако, увы, очень многие маги Аландара не пользуются этими безграничными возможностями. Вместо этого они просто заучивают плетения и используют их снова и снова, ничего в них не меняя. Так обучают в нашей отсталой академии. Такова реальность вещей. «Мой род знает, как устроены плетения», — хмыкнула Алия. «И мы тоже усиливали их. И наши родовые плетения гораздо сильнее обычных. Но это происходило на протяжении веков. Как можно изменять плетение, переставляя просто так узоры?» «Ну да, какое-то понимание огненных плетений у них есть. Но как бы то ни было, даже сарендары очень многого не знают и не умеют». Тем не менее, девушка смотрела на меня с превосходством. «Ну-ну». Вот Алан смотрел, широко открыв глаза. «Хорошо, тогда приступим. Для начала я научу вас изменению параметров в плетениях. Плотность, давление. Все это можно менять по своему усмотрению благодаря корректировке требуемых узоров. Например, твоя магия воздуха, Алия. Ты можешь повысить плотность воздуха в воздушном кулаке, и тогда воздух в этом плетении сильнее сожмется, вследствие чего воздушный кулак станет тяжелее и нанесет больше урона. Ты можешь повысить давление при создании ветряного лезвия, отчего это плетение станет мощнее. Алан, ты можешь также увеличивать плотность земли, делая ее тверже. Под давлением можно выстреливать снарядами с большей скоростью». «Погоди», — непонимающе замотала головой Алия. «Что такое параметры? Что за плотность? Что за давление?» «Да, Ирос, я тоже ничего не понимаю», — поддержал ее Алан. Услышав эти вопросы, я вздохнул. Все-таки маги этого мира не понимали очень многих очевидных для меня вещей. Это я, возвращенный на знаниях далекого мира под названием Земля, мог свободно оперировать научными понятиями. «Алия, Алан, по ходу обучения вы будете слышать неизвестные вам слова и термины. Я буду стараться объяснять вам, что они означают. Вам надо постараться это понять, так как без знания этого ничего не получится. Для начала объясню, что такое плотность вещества. Когда плотность тела увеличивается, то вещество сжимается, уменьшаясь в объеме. Так вещество становится более твердым и сжатым при той же массе». «А что такое масса?» — спросила Алия. Если говорить грубым языком, то масса — это вес вещества, — объяснил я. Ну а теперь ты, Али, используй при мне лезвие ветра, нацелившись на горную породу, — показал я пальцем на отвесную скалу. Али не надо было просить два раза, она вытянула руку, из которой тут же вылетело лезвие из воздуха. Послышался характерный звук, и на горной породе появилась зазубрина 10 сантиметров глубиной. «Что ж, неплохо», — хмыкнул я. «Ну а теперь изменим узор, который я тебе покажу, и повторим удар, используя при этом то же количество энергии. Причем ты это должна сделать сама». Сказав это, я сделал так, чтобы Алия увидела энергетические нити моего плетения. Затем коротко объяснил ей и Алану, как надо оперировать энергетическими нитями. Но слава Мельтосу, после моего шестого повтора они поняли, как это делается. Девушка, по всей видимости, была в совершеннейшем восторге. Да, если этому радуется наследница Сорендаров, то что тут говорить об обычных магах Аспии? Итак, дальше я медленно изменил узор, отвечающий за давление, существенно увеличив этот показатель. Потом внимательно проследил, чтобы моя ученица запомнила это. Теперь девушка внимательно посмотрела на то, что я ей показывал, создала свое плетение и изменила нужный узор. Кстати, надо отдать ей должное, сделала она это довольно ловко. И вот из ее руки вылетело еще одно воздушное лезвие, которое в этот раз оставило зазубрину глубиной в 15 сантиметров. Увидев это, Алия пришла в замешательство. На этот раз ее взгляд мне понравился больше. И куда все превосходство делось? Наоборот, теперь меня пожирали лихорадочным взглядом. Но как же так? Я же не вливала больше магической энергии. Разве такое возможно? Как видишь, да, я улыбнулся. А это не всегда нужно. Изменение позволяет дать лучший контроль над стихией. Ирос, научи и меня так усилять плетение. Загоревшимися от предвкушения глазами попросил Алан. Я не стал разочаровывать парня и научил изменять скорость полета его каменных копий с помощью давления. С простым контролем земли его копья уже летали на впечатляющих скоростях, а теперь скорость стала еще быстрее. «А можешь показать еще какой-нибудь усиливающий узор?» буквально вцепилась в меня Алия. «Это позже», — сообщил я ей. Есть несколько самых важных узоров, изменение которых может серьезно увеличить мощь плетений. Но сначала займитесь с узором давления. Поэкспериментируй на других воздушных заклинаниях. Выучи как следует этот урок, прежде чем переходить к другому. Научив ребят, как использовать параметр давления, уселся на траве и начал наблюдать за Алией и Аланом. Они учились использовать и менять параметр давления, чтобы более гибко управлять своей магией в бою. Так что Алан трансмутировал и кидал копья в горную гряду, в то время как Алия изрезала камень скалы с помощью воздушных лезвий. Так продолжалось несколько часов, прежде чем Алан и Алия не выдохлись и их средоточие не опустили. «Наверное, на сегодня все», — сказал я, посмотрев на уставшие лица ребят. «Спасибо за урок, Ирос. Я безумно рад, что удостоился чести стать твоим учеником», — кивнул головой Алан. Это было интересно, но на знания, дающие всемогущую силу, как-то не тянет, — ехидно хмыкнула Алия. Что-то слабовато для великого Валенштайна.